Глава 45. Я с линцой присела на капот, а потом и вовсе откинулась назад, устремив взгляд в небесную синеву, проглядывающую яркой полосой между крыш домов, выстроившихся в два ряда по переулку. Как же хорошо, когда за тобой никто не гонится, не хочет свернуть тебе шею или отдать в лабораторию на опыты. Вот закончится вся эта свистопляска, и я покончу с карьерой охотницы. Снимем с Алексом квартиру, заживем как нормальные люди. «Девушка, с вами все в порядке?» — услышала я взволнованный женский голос. Резко села и, заскользив, чуть не свалилась с капота. Передо мной стояла женщина средних лет и настороженно смотрела. Решила, что я тут в беспамятстве валяюсь, а то и вовсе подумала, что я мертва. «Все хорошо, не беспокойтесь!» Неожиданно в конце переулка раздался громкий звук, больше похожий на гудок паровоза. Я повернулась, удивленно глянув туда, и в следующую секунду услышала странный хрип женщины. И я резко развернулась. Тут же к моим ногам свалилось ее тело с ранением в сердце. А прямо передо мной стоял Ник и хищно ухмылялся. Он держал в руке окровавленный нож, не сводя с меня взгляда, вытер лезвие о рукав. «Вот и свиделись, Кейт!» — он противно хмыкнул. «Зачем ты убил ее?» И я с сожалением смотрела на безвинную женщину, лежащую на земле. «Нет, это ты убила ее. Если бы не стала убегать от меня, то все было бы хорошо, и эта женщина не пострадала бы». На последнем слове он бросился ко мне. Я еле увернулась от ножа, развернулась и побежала. Он за мной. Я влетела в следующий переулок и замерла. Тупик. Ник шел ко мне, поигрывая ножом. «Вот ты и достигла конца своих дней, охотница!» — издеваясь, произнес он. «Мне слишком хорошо заплатили, чтобы тебя не стало!» «Жаль, что я не додушила этого гада в машине. То ты защищаешь меня, но хочешь убить Алекса, то теперь пришел убить меня!» Я жадно озиралась по сторонам, подыскивая хоть что-то, что могло бы послужить мне оружием. Но ничего подходящего не было. Зато рядом стоял контейнер с мусором, чьей необходимости за ним можно укрыться от нападения. Потом завладеть ножом Ника и пришить его, как бешеную собаку. «Тебе нужно было проявить послушание, когда я вез тебя в Око. Но теперь мои планы поменялись. Прежний заказчик решил, что я его кинул. Зато появился новый, которому ты нужна исключительно в мертвом виде. Только ты меня так просто не возьмешь!» Я выдернула из контейнера торчащий прут арматуры. Он, ладно, лег в ладонь. Теперь шансов на выживание у Ника стало значительно меньше. «Ты от меня больше не уйдешь!» Он хищно усмехнулся. Он был мужчиной и сильнее меня по природе. Поэтому надо было напасть первой, чтобы воспользоваться фактором внезапности. Сделала выпад. Но Ник увернулся. По инерции я пролетела немного вперед. Он чуть не схватил меня, и я отклонилась. Он бросился на меня с ножом, и я отскочила. Двинула его арматурой по спине. Он вскрикнул и развернулся. Больше на его лице не было ехидной ухмылки. Вот то не надо недооценивать меня. Впрочем, он уже не недооценивал. «Думаешь, справиться со мной?» Он хмыкнул, меряя меня взглядом, словно прикидывал, насколько легко ему будет убить меня. «И я бы не советовал тебе торопиться с этим. И если желаешь увидеть живыми своих друзей и Алекса, перестань угрожать мне. Мои люди схватили их». И этот гад опять взялся шантажировать меня. «Не выйдет. В таком случае мне жаль твоих людей». И я ухмыльнулась. «Им не прожить и несколько минут. Они связались не с теми людьми и вампирами». Ник позеленел от злости, но продолжил. «Если не хочешь, чтобы я твоему парню отфигачил голову, будь хорошей девочкой, положи арматуру и иди ко мне. Ты все равно убьешь его, даже если я выполню твое требование». Холодно бросила я в ответ, получше сжимая свое оружие. «Ты не глупая девочка». Ник перехватил поудобнее нож. «А тебя только глупые устраивают. Другим противостоять в честном бою не пробовал? Как же ты жалок! Аж противно смотреть на тебя!» «Тогда не смотри, и я убью тебя нежно и ласково!» «Да пошел ты, гаденыш!» и я ринулась на него с арматурой наперевес, как рыцарь на турнире. Ник отскочил. И я пронеслась мимо. Ник накинулся на меня сзади. «Как подло!» – рявкнула я, ощутив его захват на моей шее. «Зато удобно и практично. Сволочь!» – ругнулась я. Двинула его головой в подбородок. Резкий разворот, и я встала лицом к лицу с Ником. Его ненавистное лицо было мне настолько противно, что я, не раздумывая, двинула его кулаком. Ник дернулся, попятился и схватился за расквашенный до крови нос. Продолжая пятиться, он сверлил меня колючим взглядом. Чтобы не упустить меня, он встал на выходе из тупика. Впрочем, лучше бы он бежал. Это могло бы спасти ему жизнь. Но теперь я была разъярена и горела желанием убить мерзавца. Однако он думал, что сумеет одолеть меня. Отняв руку от носа, он хмыкнул и с коварным прищуром двинулся на меня. Вдруг сзади него что-то бахнуло. Мы разом вздрогнули и замерли. Ник обернулся. Это был Алекс. Это он шарахнул кирпичом о стену, чтобы привлечь внимание. Выходит, Ник солгал по поводу того, что его люди взяли Алекса, Майка и Лику. Подлец и лжец. Не изменял своим привычкам. Ника аж передернула от неожиданности. Алекс стоял позади него в небрежной позе, расставив ноги и скрестив руки на груди. «Ник, дружище, снова ты?» Алекс расплылся в коварной ухмылке. «А чего не предупредил? Что будешь в наших краях? Я бы встретил тебя, столик заказал в ресторане. Посидели бы по-дружески, поболтали. Ты рассказал бы мне, паскуда мерзкая, как за бесценок продал меня и Кейт. А я бы по-дружески, любя и с добрыми намерениями, лишил бы тебя твоего срамного ливера и заставил бы сожрать его». Ник в бешенстве рыкнул и полностью развернулся, посчитав, что основной противник у него сменился. «Не думал, что свидимся». Ник попробовал поддержать дружественный разговор. «Вижу, ты оживленно болтал о чем-то с Кейт». Алекс был все так же невозмутим и даже голос не изменил интонацию, будто он реально говорил с другом. Смерил Ника цепким взглядом. «Извини, что помешал. Наверное, у вас была теплая беседа. Вижу, вы смогли обменяться парой комплиментов». «Да, ты не ошибся». Ник получше перехватил рукоять ножа. Я продолжала сжимать арматуру, но никто ни на кого не нападал. Будто мы ждали сигнала рефери. «Как хорошо, что все мы собрались в дружной, теплой обстановке». Алекс продолжил ехидничать, вынимая свой аргумент в пользу вдумчивого разговора в виде увесистого ножа. «Ничего, если присоединюсь к вашей беседе. Не могу сказать, что буду рад». Ник отступил к стене, чтобы видеть нас обоих. «Но выбора у меня нет». «Ты прав. Сейчас выбора точно нет. Но выбор был несколько раньше, когда ты еще не напал на мою девушку». «Да брось ты!» Ник язвительно хохотнул. «Это скорее она напала. Не поверишь, но она такая агрессивная!» «А то! Подружка льва-львица!» С гордостью изрек Алекс, смутив меня. «Ну тогда я пойду, раз вы снова вместе и счастливы друг с другом!» Ник по стеночке двинулся к выходу из тупика. «Не торопись!» Алекс тронулся ему навстречу. «Мы не закончили беседовать. Это даже не по-дружески уходить прямо сейчас, когда мы так счастливы видеть тебя. Неужели ты хочешь покинуть нас в самый радостный момент встречи? Нехорошо, дружище. Я тут краем уха ухватил, что ты бегаешь от заказчика к заказчику. Расскажи, гад ты редкостный, что же тебя так мотает по жизни-то? Чего не остепенился, не сел на свой мешок денег? Зачем смерть ищешь? Неужели денег мало?» «Денег всегда мало», — рявкнул Ник зеленее от злости. Видимо, не оценил наш теплый прием. «А кто же их будет тратить, когда я тебя прикончу?» — с горечью прицокнул языком Алекс. «Да будет тебе. Ну, недоразумение вышло. Что теперь?» Ник, походу, струхнул и попытался дать заднюю. Не настолько он был храбр и решителен, когда его противником был вампир, а не девушка, К тому же отсутствовала ватага его телохранителей. «За недоразумение придется ответить недоразумением», – пожал плечами Алекс. «Ведь я предупреждал, чтобы ты держался от Кейт подальше». «Да я ее не трогаю!» Ник убрал нож за спину, будто так мог исправить положение. «Конечно, уже не трогаешь». Алекс кивнул. «Куда ж теперь трогать-то, когда я тут?» «Оттрогался, поди!» «Алекс, послушай, давай все забудем». Ник забегал глазами то по мне, то по Алексу. Понял, что против вампира ему не выстоять. Видимо, подготовка слабовата. Вот я бы и с десятком справилась. Но не он. Погорячился. С кем не бывает? С кем-то, может, и не бывает. А вот тебе повезло. У тебя сейчас все будет сполна за все твои дела праведные. Алекс двинулся на Ника. Постой! Ник побледнел. Я же пошутил. Я тоже шутя тебя прирежу, пообещал Алекс. Сделаю все с улыбкой на устах. Алекс подошел довольно близко. Одним рывком он набросился на Ника. Тот ушел от удара. Алекс ножом ударил в стену. Лезвие сломалось. Но Алекс развернулся и бросился на Ника еще раз. Ник оказался вооружен, в отличие от Алекса. Он сильным ударом садил лезвие по самую рукоять в живот Алекса. И я вскрикнула. «Неужто попал?» Алекс удивленно посмотрел на оружие. «Ты не туда бьешь. Хоть 100 раз всади, мне пофигу». «Это точно. Как охотница я-то знала, что нужно горло резать, а не в живот тыкать». Алекс вынул оружие и откинул в сторону. «Черт тебя возьми, вампир проклятый!» – взревел Ник. Алекс налетел на него как смерч, безжалостный и всесильный. Завалил противника на землю. Мужчины сцепились и покатились по земле. Они отчаянно мутузили друг друга. Оба сильные. Но я знала, что Алекс одержит верх. Так всегда случается при столкновении вампира и человека. Только Алекс не спешил прикончить негодяя. Словно коварный кот, развлекающийся с мышью, он позволял Нику надеяться на победу. «Кейт, не скучай!» Алекс глянул на меня, оказавшись спиной на асфальте, пока Ник мутузил его. «Я сейчас разберусь со старым другом. Он, видимо, что-то съел, приправленное враждебностью. Видишь, ему нехорошо». «Это тебе будет нехорошо!» Ника явно бесило спокойствие Алекса. Он еще не видел, как тот хладнокровен, когда вокруг рвутся снаряды. Эта потастовка для Алекса детская забава. Надо было отдать должное Нику. Он очень хорошо дрался для человека. Скорее всего, подпитался вампирским допингом, прежде чем преследовать меня. Продуманный мерзавец. Он нещадно колотил Алекса, а тот играл в поддавки, чтобы раззадорить противника. Порой Алекс забывал, что хочет подразнить Ника, и хорошенько прикладывался к нему кулаками. Без вампирского допинга Ник давно бы двинул кони, но сейчас бодро сопротивлялся, словно был на равных с Алексом. Силы в нем было немерено. Мне даже в какой-то момент показалось, что он одолеет Алекса, но вампирская сущность брала свое, и никакой допинг не даст человеку одолеть вампира. В какой-то момент Алексу, как коту, надоело играться с мышью. Он наконец-то принялся дубасить противника. Нещадные удары сыпались, как из рога изобилия. Ник сдал позиции и сник. «Это тебе за Кейт!» Алекс двинул Ника в левую скулу. «Это за меня!» Удар в правую. «А это за твою подлость!» Удар в челюсть. «Хватит!» Взмолился Ник. «Ты прав, хватит!» Жестко выдохнул Алекс и мощным ударом перешиб Нику кадык. Глаза Ника округлились. Он открыл рот, желая схватить воздух, но ничего не вышло. Он сипел, хрипел, корчился в предсмертных судорогах и, наконец, замер. Собаки, собачья смерть.